Но вот однажды он получил вызов в высокое учреждение к товарищу Минину по, казалось бы, незначительному вопросу. Вычугов взял с собой все необходимые бумаги, составил предварительно по ним тезисную докладную, зная, как государственно дорога каждая минута служебного времени товарища Минина, хотел изложить все предельно кратко и четко. Минин радушно принял его в своем огромном кабинете, заставленном книжными шкафами, извинившись за то, что он без пиджака и без галстука, с расстегнутым воротничком сорочки для удобства в работе. Усадил Вычугова за отдельный столик, угостил чаем, а сам только с наслаждением беспрестанно курил, с аппетитом причмокивал, глотая дым и разглядывая Вычугова выпуклыми, любопытными глазами. Выслушав краткую, четкую и мастерски составленную Вычуговым докладную, Минин похвалил его за все эти качества информации. Отметил, что он даже завидует такому умению кратко излагать дело по существу. Но потом стал расспрашивать Вычугова о тех людях, которые должны были выполнять эти приказы и распоряжения. Расспрашивать так, словно они были близкие родственники Вычугова, и он обязан был знать о них все. Как они живут, какие у них характеры, их склонности, стремления и даже переживания. И когда Вычугов, пользуясь материалами отдела кадров, стал отвечать Минину в пределах анкетных сведений и служебных характеристик на должностных лиц, Минин сокрушенно развел руками и сказал, нахмурясь: «Так это, дорогой мой, бумажные сведения. А мне хотелось бы знать ваше собственное, личное о них мнение». И стал расспрашивать о тех людях, которых Вычугов знал только по взаимной переписке. Такое, словно они были его, Минина, родственниками. Одни вполне достойными, а другие недостойными. Одними он хвалился, на других сетовал так, словно искал себе сочувствия и поддержки у Вычугова и просил помочь сделать так, чтобы они стали получше. «Вот видите, с кем нам приходится работать», — говорил увлеченно Минин. «Одни больше той должности, которую занимают, другие меньше. Одних нужно, выходит, приподнять, а других подтянуть. А вы что же получается? Рулеткой из бумажной ленты рост и дела каждого меряете. Разве это правильно? Должностное звание должно соответствовать знаниям, профессиональным, конечно. Но без человека понимания не то что людьми, а сам собой не поруководишь. Вот у Энгельса, помните, личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Я вот вас за краткость докладной похвалил, хорошо составлено, четко, ясно. Но ведь дела у нас и люди сложные, а все можно упростить до такой крайности, что это важнейшее для нас, кто и как выпадет. Задумался, жадно глотая дым и потирая грудь ладонью под сорочкой так, словно ему душно было в просторном кабинете с настежь открытыми окнами. Спросил: «Не обиделись?» Спустя некоторое время после этой встречи Вычугов выехал в составе комиссии по восстановлению разрушенного войной освобожденного района и остался там сначала в качестве начальника материального снабжения, а затем был избран председателем городского исполкома. Обладая строгой и стройной логикой делового мышления, Вычугов частенько ставил Петухова трудное положение на заседаниях исполкома, требуя от него четкого, согласованного хозяйственного расчета в каждом вносимом им предложении. Когда предложения Петухова не поддерживались, Вычугов просиживал с ним ночи, обучая его всем тем сложностям, из которых складывается деятельность хозяйственника во множественных взаимоотношениях с ведомствами, другими хозяйственниками и учреждениями. Но привычка сановно держаться с подчиненными не покидала Вычугова, и он не был расположен к беседам помимо дела. Коренастый, лысоватый, с малоподвижным лицом, он постоянно бывал хмур и озабочен. В гражданскую войну служил в Волжской флотилии боцманом на бронекатере, а затем за хозяйскую умелость и твердый характер был назначен членом правления банка, учился на финансовых курсах. Словом, как он однажды сказал о себе неприязненно, был водоплавающим, а теперь на суше служащий, вместо штурвала кручу ручку арифмометра, плаваю в бумагах. Как птица от природы присуще штурманское чутье, так и Вычугов обладал прозорливым, терпеливым умением определять главный курс в многосложном течении поступающих и исходящих бумаг и неуклонно следовать ему. Но при всех обстоятельствах он незыблемо стоял стражем установленного законами государства правопорядка. И поэтому к документам, распоряжениям, изложенным на разного рода бумагах, относился с таким же почтительным усердием, как прежде ко всем командам, отдаваемым капитаном его бронекатера. Как-то проникшие на бронекатер анархистствующие элементы пытались захватить над командой политическую власть, провозгласить безвластие. Вычугов вступил в борьбу с ними как большевик и как боцман, преданный строгому распорядку флотской службы. И его пытались повесить на мачте как цепного пса, хранителя этого распорядка. С тех пор в нем жила ненависть, а затем неприязнь к каждому, кто под тем или иным предлогом пытался принизить или обойти законы и правила советской службы. Ибо в их незыблемости он всегда ощущал повелительную команду той советской власти, за которую он, архангельский мужик-моряк, воевал и которую отстоял на многих фронтах гражданской войны. Петухов не знал всего этого, но хотя и не проникался душевной симпатией к Вычугову, испытывал к нему уважение. В рассуждениях, советах и указаниях Вычугова он прежде всего почувствовал нечто такое, что свойственно в известной степени работникам штаба, которые планируют боевую операцию и всесторонне обеспечивают ее, исходя из множества самых противоречивых данных, придают для осуществления ее строго необходимые средства и не поддаются настояниям выделить лишние стволы. Этому штабному умению мыслить не только действиями своего подразделения, а всей совокупностью взаимодействий войсковых подразделений разного рода войск, составляющих армейский организм как единое целое, и обучал Вычугов Петухова. Только с той разницей, что это были не войсковые части и подразделения, а взаимодействующие предприятия, хозяйства, ведомства, учреждения, заводы и фабрики, транспорт, организации, призванные осуществлять во взаимосвязанном единстве и то, чему предназначен был сам Петухов, как И.О. директора будущей мебельной фабрики. «По-партийному, значит, по-государственному», — строго говорил Вычугов. а по государственному, значит, по народному интересу. А он, этот интерес, и ближний, и дальний, у каждой задачи своя дистанция. А то либо отстанешь, либо оторвешься, забежишь вскачь вперед. Если говорить по-флотски, курс тебе дан, но надо все рассчитать для прохождения курса. И расход топлива, и запас провианта, и всякое непредвиденное. Встречный ветер, шторм, значит, перерасход топлива, потеря скорости хода. А прийти ты должен к назначенному пункту точно в срок, то есть по плану. А план — это закон. Приказ советской власти как ходовое расписание нарушил — слезай с мостика. Любая наша здесь стройка — все равно, что транспортник. Он еще в плавании, а на земле его груз ждут в точно назначенное время. Лес, цемент, железо — любые его грузы имеют свое строгое и незамедлительное назначение. Все должно пойти в дело сразу после доставки. Получатель — народ, советская власть. Вздохнув, Вычугов заявил. Вот, значит, какая механика нашей работы. Предупредил сурово. И чтобы это слово презрительное «бумаги» я от вас больше не слышал. Документ — это правильное слово. Это ответственно. Поставил свою подпись, значит, присягнул к исполнению. Ты служащий не кому-нибудь, а советской власти. И служебная наша дисциплина, как и армейская, содействует исполнению долга, а вовсе не для подчеркивания того, кто какую должность занимает. Это преданность делу, а вовсе не личностям. Я так считаю. Когда на заседании горисполкома возникла дискуссия, что следует восстановить в первую очередь, городской театр или вокзал, Вычугов сказал хмуро. Вообще-то... я не любитель спектаклей. Но вот знакомился с материалами архива довоенного. Число ежедневных посетителей театра было значительно больше, чем количество приезжающих и отъезжающих по железной дороге. Исходя из этих цифровых данных, считаю театр. Хотя такой статистический подход к решению задачи многим показался слишком упрощенным, все же то, что председатель исполкома стал изучать городские архивы и по ним вроде бы научно определять первоочередные нужды, вызвало уважение. Так он настоял, чтобы бани строили не на прежних местах, а в тех районах, где больше всего жителей было занято на промышленных предприятиях. Заявил строго. Физический труд есть физический труд. Баня тут и необходимость, и перворадость телесная. Раньше в городе было мало промышленных предприятий, а теперь будет много. Значит, их тыловое обслуживание надо приблизить к объектам. И тут я с генпланом не согласен. Также резко он выступил против строительных организаций, которые, восстанавливая старое здание, их подвальные и полуподвальные помещения отделывали под квартиры, сказал с негодованием. Первый лозунг советской власти какой был? Переселить трудящихся из подвалов. А вы что делаете? Обратно вселять? Не позволим. И хотя такое решение грозило срывом плана сдаваемой жилой площади и, значит, дурными для самого Вычугова последствиями, он настоял на том, чтобы подвалы и полуподвалы относились к складским, служебным, производственным или торговым помещениям. Также он потребовал на местах разрушенных начисто зданий не возводить всюду новые, а оставлять площадки для скверов и садиков. Прибавить в новых по этажу? Вот вам и экономия земельной городской площади, сказал Вычугов. добавил хмурясь. До революции здесь у каждого купца за каменным забором свой сад был, а мы обязаны такие сады на улице беззаборно вынести. Кстати, все оставшиеся кирпичные заборы надо разобрать, а кирпич пустить в дело. Изучая архивные материалы старой городской управы, Вычугов нашел там заявку на разработку гончарных глин и предложил кирпичному заводу наладить из них производство черепицы, так как кровельного железа не хватало, а здание древнего костела было покрыто черепицей из местной глины, изготовленной некогда купеческим кирпичным заводом. И тут же он изложил экономические выгоды такого производства, учтя стоимость железа, его периодическую ремонтную окраску, недолговечность, опять же оперируя бюджетом двух довоенных домоуправлений. Здание одного было покрыто кровельным железом, а другого — заграничным шифером. И постепенно Петухов постигал хозяйственные методы Вычугова, вдумчивые и обоснованные способы доказательства их целесообразности, вытекающей из тщательного предварительного изучения, расчетливого обдумывания и при этом терпеливого и уважительного согласования со всеми сторонами, причастными к решению подобных вопросов. Он старался переносить их в дело ему порученное и осваивать их. Хотя мебельная фабрика находилась еще в стадии строительства, первые ее цехи уже были заняты производством, но не мебельным, а домостроительных материалов. «Товарищ Петухов», — говорил Вычугов, плотно сидя в массивном старинном кресле, «вы на мне возможности громкости своих голосовых связок не испытываете. Отсутствием слышимости не страдаю». И нежно оглаживая толстыми ладонями мощные ручки кресла, объявил одобрительно: «Вот вещь на века, на всю эпоху». И хитро сощурясь, спросил: «А почему?» «Дерево выдержанное. Годами в штабелях лежало, вялилось, сохло, обезвлаживалось. Выходит, капитализм желал себя в такой прочной мебели увековечить. А ты что же, желаешь нам ее из сырых досок сколачивать?» Поднял величественно руку, останавливая таким жестом протестующий возглас Петухова, сказал: «Сушилки я обустроил. Материал там уже сложен. Значит, выжидаю. А ты на меня, как на глухого, кричишь, волнуешь. Заметь, если на производстве будешь так, грубость на психику действует, снижает производительную способность. Понял?» Спросил недоверчиво, опять ласкающе поглаживая ручки кресла. «Вот если бы ты такие долговечные предметы мог производить, тогда бы тебе почет и уважение». «Если вы такой любитель старины, сердито и обидчиво», — сказал Петухов, «так вам следовало бы тогда жениться на старухе, а нам такие изделия все равно, что шпоры танкисту». «Смотрел я на ваши эскизы», — неуязвимо спокойно сказал Вычугов. «Нет в них ни внушительности, ни солидности, но...» — поднял он указательный палец. «Одобрил». «Почему одобрил?» «Ум в них есть. Экономичность. Древесная фактура без подделки подо что-нибудь иное. Честная мебель. Я бы сказал, без претензий, чтобы в ней выразить памятник эпохи, как вот, скажем, в этом кресле капиталистическое запечатлено. Дуб, а сделано все под бронзу. И сидеть в нем хорошо, как монументу. Нравится? Кресло внушительное. А вот место в нем зависимо от того, как человек служит делу. С умом или с одной только прытью. Значит, моя резолюция на твоих эскизах такая. Не богато, но чтобы красиво и прочно. Ясно? Далее информирую. Первые пробные модели я отправил в общежитие ремесленников. Велел коменданту не препятствовать ребятам баловаться на них. Если через месяц-два не поломают, не искорежат, значит, испытания, считай, прошли. И только после этого будет моя окончательная резолюция. Как оружие на полигоне испытывают, так я мебель в общежитии ремесленном сейчас испытываю. Устоит, пойдет, не устоит. Устраняй обнаруженные недостатки, крепления, клей, лаки, фурнитуры и прочее. Побарабанил толстыми, как песты, пальцами по клеенчатой обивке стола, сказал с упреком. То, что вы сейчас домостроительную столярку гоните, это не только экономическая первоочередная необходимость, но и переходная стадия на более тонкое и сложное производство. И коллектив отшлифуется, и методика производства, и у тебя ума и опыта прибавится. Сказал задумчиво. Мы во всем обязаны освобождать человека от излишнего малопочтенного труда. Вот, скажем, это кресло. Ведь уборщица, став на коленки, все его завитки и загогулины тряпкой протирает от пыли. А за что я ваши эскизы одобрил? Простота конструкции, противопыльные плоскости. Махнул, и все блестит. Потом вещь человека воспитывает. Она должна не возвышаться над ним, а служить ему, его надобности. Почему же вы тогда так это свое кресло хвалили? За глупость. За то, что оно увековечило нам то, что нам вовсе не надо. Чтобы человек дорогой вещью над другим возвышался. Понял, на чем я тебя ловил. Вы там инкрустацию себе позволили. Так я ее вычеркнул, исходя из этого самого, что сейчас сказал. А в здании городского театра колонны, портики, лепка, вход, как триумфальная арка. Перерасход средств и стройматериалов допустили? — спросил Петухов. Допустил, — сказал Вычугов. Театр для чего служит? Чтобы человека на возвышенное, на хорошее настроить. Поэтому он должен внушать своим видом что-то особенное, значительное. Это не просто дом. Вошел, побыл, поглядел про жизнь и, как из дома, вышел и пошел к себе домой. Общественное здание — это полноправное украшение города, и значит, всем как украшение города служит. Торжественно театр выглядит. Торжественно. Что же, по-твоему, мы после такой победы не имеем права на торжественность? Помялся, произнес задумчиво. Конечно, эти полые внутри колонны никакой тяжести на себе не держат, и гипсовая лепка пылиться будет. Но ведь другого ничего пока нет, чтобы торжественность в архитектуре обозначить. Пока сойдет. Главное, люди понимают, хотим красоты. И на красоту, когда она для всех, не жмотничаем. Какие бы авторитетные ведомственные организации не обращались в исполком со своими надобностями, Вычугов заявлял категорически. «Будьте любезны, сначала водопровод, канализацию, дорогу, тротуары, а потом возводите, что хотите». И когда ему возражали, что в отведенном районе все это имеется, он сурово осведомлялся. «А люди, которые будут у вас работать, Ведь не все проживают в данном районе. Вот, значит, сначала обеспечьте таким же количеством подземных коммуникаций, которые вы от города получаете готовенькими. Он с нетерпеливым воодушевлением мечтал о постройке мусоросжигательной станции, отапливающей котельную теплоцентрали. Говорил пламенно: «Мы не только восстанавливаем город, а перестраиваем его капитально согласно генплану всей нашей дальнейшей жизни, а не только по плану, представленному нам городским архитектором. Нам важно не только, как он будет выглядеть снаружи, но как он будет обустроен изнутри всеми коммунальными благами, а они и составляют фундамент благополучия. Хотя и пока по расходам требуют затрат не меньших, чем поверхностное сооружение». Но в этой борьбе частенько побеждали ведомства, а не исполком. И тогда Вычугов мрачно признавался Петухову: «Когда я после флота из военморов обыкновенным гражданским служащим заделался, наган все-таки носил для устрашения. И если не вразумлял словом, на всякий случай руку на кобуру клал, вроде революционного аргумента. Но меня свои же основательно отучили от этого и крепко другому обхождению обучили. Сначала пойми взаимодействие всех порядков, установленных советской властью, а потом действуй только в соответствии с этими порядками», — произнес со вздохом. «Конечно, наш городишко в боевой флотилии крупных промышленных городов так, вроде вспомогательного суденышка, но тоже хотелось бы ему скорость хода прибавить. Курс-то у всех один, на улучшенную жизнь». То, что мебельная фабрика производила пока столярку для нужд домостроения, позволило Петухову организовать производство по системе, принятой на машиностроительном заводе. Столяры и плотники овладели станками, наладился поток. На фабрике работали бывшие фронтовики и партизаны, люди, вернувшиеся после эвакуации, и те, кто пережил здесь фашистскую неволю. И, пожалуй, то, что сейчас фабрика производила только домостроительную столярку, а не мебель, хотя на производстве мебели зарабатывали бы больше, сознание своего соучастия в самом насущном и неотложном устройстве жизни вселяло в людей чувство азарта. И хотя Петухов и трусил соревноваться с уже полностью пущенным новеньким машиностроительным заводом, такой вызов коллективам фабрики был брошен и принят машиностроительным заводом с некоторой снисходительностью.